Иисус рассказывает своим ученикам, что произойдет в последние дни с Израилем, как с нацией, а также с каждым человеком. Мы рассмотрим это в нашей сегодняшней беседе. Положите себе на сердце. Евангелие от Луки, 21 глава, с 12 по 19 стих. Иисус предостерегает своих учеников о том, что они пострадают от преследований из-за Его имени, которым они называют себя и которые они проповедуют. Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, говорит Он им. Иными словами, прежде чем случится все то, о чем предсказал Иисус, Его ученикам придется пострадать. И будут гнать вас, предавая в синагоги, в темницы, и поведут пред царями и правителями за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Они пройдут через суровые испытания, но это необходимо для того, чтобы они смогли силой засвидетельствовать о Христе повсюду, всем и каждому, включая сильных мира сего, правителей земли. Даже ваши друзья и родственники будут ненавидеть вас за имя Мое, говорит им Иисус, потому что они не пожелают принять Меня. Марк добавляет к этим словам предостережение Иисуса. «Претерпевший же до конца спасется» Марка 13:13. Иисус говорит здесь не о вечном спасении, не о спасении от власти греха и от Божьего наказания за грех. Он говорит о том, что верующие, выстоявшие во всех испытаниях, выживут среди гонений и угроз. Грядущие времена испытаний. Луки 21:20-26. Иисус далее описывает время, близкое к последним дням. Он говорит, «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Он говорит о времени правления Антихриста, когда армии многих народов мира соберутся воевать против Израиля. Здесь речь идет не о том разрушении Иерусалима римлянами, которое имело место в 70-м году новой эры. Иисус говорит здесь о страшных событиях последних дней. Израильтяне, живущие в Иерусалиме, должны бежать из города в более безопасные места ради сохранения своей жизни. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Даже небесные силы поколеблются в те времена, говорит Иисус. И будет на земле уныние народов и недоумение. Люди будут издыхать от страха в ожидании бедствий, грядущих на вселенную. Люди уже сегодня полны страха перед неизвестным будущим. Уже наши дни отмечены жестокостью, преступлениями и кровопролитиями повсюду. Иисус говорит здесь о времени великой скорби или скорби Иакова, когда Израиль и народы мира испытают на себе пламя праведного Божьего гнева за нечестивые дела человечества. Кульминацией беззакония и отступничества будет установление над миром власти человека в лице ставленника сатаны, человека греха, Антихриста. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, говорит Библия. Но ради избранных сократятся те дни, Матфея 24:22. Эти дни будут настолько ужасны, говорит Иисус, что если бы они продлились немного дольше, на земле не осталось бы ни одной живой души. Конец времени великой скорби и возвращение Иисуса. Луки 21, 27, 33. Когда же начнет это сбываться? Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Луки 21, 28. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Матфея 24, 30. Христос обещал вернуться и установить свое царство на земле. Это искупление, обещанное Израилю, и благословение всем народам земли. Матфей добавляет к описанию тех последних дней следующее. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Пророки древнего Израиля предсказывали возвращение Христа Мессии. Новый Завет подтверждает, что Он вернется в последние дни. Он явится в славе с великой силой, чтобы низложить своих врагов и установить свою власть на земле. И Его власть будет вечной, непреходящей. Затем Он соберет народ Израиля со всех уголков земли и возвратит их в землю обетованную, которую Он обещал им и их отцам. И все, кто примет воскресшего и прославленного Христа, войдут в Его царство, все народы, которые установили мир с Богом. Вы можете узнать приближение того времени, наблюдая за знамениями и признаками, о которых сказал Иисус. Для иллюстрации Он рассказал притчу о наступлении лета и о том, как можно узнать об этом, наблюдая, как распускается смоковница. Точно так же, когда наступят времена великой скорби, их наступление будет знаменем того, что Царство Божие уже совсем рядом. Не пройдет род сей, как все это будет. Иисус, очевидно, говорит о том поколении, которое будет жить во времена великой скорби и которое увидит своими глазами возвращение Мессии Иисуса на землю. Иисус добавляет, «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут». Итак, бодрствуйте. Луки 21 глава, с 34 по 38 стих. Иисус продолжает свое пророчество на горе Елеонской, говоря о том, что будут знамения, которые послужат предостережением Его народу о наступлении дней великой скорби и приближении Его царства. Его народ должен смотреть за собою, чтобы сердца не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не застиг их внезапно. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, Иисус говорит, что верующие христиане должны быть готовы к Его пришествию в то время и не должны слишком погружаться в мирские дела, чтобы не пропустить момента Его возвращения. Еще раньше Он сказал, что о дне, том и часе не знает ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Матфея 24, 36. Вот почему верующие тех дней должны бодрствовать, ревностно служить делу Господа, чтобы Он не застал их спящими, когда вернется. Иисус также предостерегает неверующих тех дней, ибо Он тот день, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Здесь он имеет в виду всех неверующих земли. То же самое выражение, живущее по всему лицу земному, встречается в книге Откровения при описании тех, кто восстал против Бога во время великой скорби и Божьего гнева. Для таких людей последние дни и возвращение Христа не будет благословением, каким оно будет для его народа, который верит в него и ожидает его возвращения с радостью. Но для неверующих его возвращение будет как сеть, ибо они не будут готовы к нему и к его суду над ними, суду за их грехи и совершенные ими зло. Такие люди не войдут в Царство Христа. И Писание часто говорит о будущем суде, ожидающем их потому, что они не пожелали, чтобы Иисус Христос стал их Господом. Лука заканчивает 21 главу словами о том, что Иисус учил в храме в Иерусалиме каждый день, и что по ночам Он и Его ученики отправлялись на гору Елеонскую. Все это произошло незадолго до Пасхи и смерти Христа на кресте, и весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его.